Действие четвертое. Поздний вечер. Кабинет Федора Ивановича. На следующий день Федор Иванович и Анфиса уезжают, и в комнате полный беспорядок. Из письменного стола вынуты некоторые ящики с бумагами и стоят на кресле, на шкафу. Целая груда дел в синих обложках лежит на столе. Кое-где на креслах валяется платье Федора Ивановича, приготовленное для укладки. Тут же на полу раскрытый чемодан. За столом разбирается в бумагах Татаринов, которому Федор Иванович, уезжая, сдает все свои дела. Сам Федор Иванович медленно прохаживается по комнате и, временами остановившись, прислушивается к музыке. Это в соседней темной комнате играет Анфиса. Музыка очень печальна. Татаринов. «А доверенность где?» «Федор Иванович». «Какая доверенность?» «Кузнецовская». «Там же, в деле». «В деле нет». «Ну, значит, в столе. Посмотри в левом ящике». Молчание. Татаринов. «Нашел. Она у тебя среди писем». Федор Иванович равнодушно. «Ага». Татаринов. «А копии с постановлением суда так-таки и нет». «Федор Иванович, ты мне оказываешь большую честь, передавая мне все твои дела». Но в таком беспорядке я принять их не могу. Завтра найдем. Как член совета делаю тебе замечание. Не сердись. Это я за последнее время запустил. Скажи еще спасибо, что не спился твой Федор Иванович. Постой. Останавливается и прислушивается. Что она играет? Песню без слов? Да-да, песню без слов. Послушай, Иван Петрович, неужели музыка тебе не мешает? Как ты можешь слушать то, что играет Анфиса, и копаться в бумагах? Странный ты человек. Когда всю эту дневную суету, наши нудные разговоры, дребезжание извозчичьих колес, шарканье по полу сапог, прорезает аккорд или отрывок мелодии, даже взятый неумелыми детскими руками, он сразу и решительно отрывает меня от земли. Как бы тебе это сказать? Как будто все остальное, и я сам, и вся моя жизнь только нарочно. А правда и вечность, и я настоящий, здесь, в звуках. Татаринов. Рядом со мной, Федя, в номерах живет музыкантша. Так если бы я при каждом аккорде отрешался от земли, меня давно бы из сословия поперли. Федор Иванович. Помнишь мою речь по делу Казариновой? Как тогда плакали все? Татаринов с гордостью. Прокурор плакал. Да, прокурор плакал. А знаешь все это от чего? От того, что как раз в середине моей речи на дворе под окном заиграла шарманка. А когда я услышал ее, мне вдруг стало жаль эту женщину. И таким откровением стала передо мной вся ее печальная жизнь. Останавливается. Что она играет? Без слов, без слов, вся она без слов. Ты знаешь, она сегодня целый день молчит. Татаринов коротко. Волнуется. Ты бы ее, Федя, как-нибудь того пожалел. Не нравится мне все это. Не вижу я в этом дела. Едет человек, а куда, а зачем, сам хорошенько не знает. Федор Иванович. Едет. Радостно смеется. «Да-да, едет. Ах, голубчик Иван Петрович, спасибо, что напомнил. Ты не смотри, что я весь вечер как будто не весел. Сегодня утром я прыгал по дому, как мальчишка. Анфиса куда-то ушла, бабку старого черта я запер на ключ, ведь во всем доме нас только трое, прислуга и та разбежалась. И был свободен, радостен и счастлив, как никогда еще в жизни». Даже озорничал, честное слово. взял и за каким-то чертом разбил статуэтку. Конфузливо смеется. Потом осколком бросил в прохожего. Черт знает что. Татаринов со вздохом. Ненадежный ты человек. Оставь. Но вот что странно. Заглянул я в детскую с некоторым даже желанием расчувствоваться, пролить слезу воспоминаний, и ничего. Понимаешь? Смотрю на пустые кроватки, и ничего. Милые они девочки, я их люблю, но зачем я им нужен? Странный ты человек, Иван Петрович. Отчего ты не женишься? Татаринов. Время прошло. В соседней комнате молчание. Федор Иванович. Сегодня она весь день молчит. Ты любишь сумерки, Иван Петрович? Татаринов. Не мешай. Сейчас кончу. Федор Иванович. Прежде я любил сумерки, но сегодня мне вдруг так жалко стало уходящего солнца, что захотелось бежать за ним, бежать, бежать, чтобы только не выходить из-под его света. Оно заходило, а с другой стороны, сегодня, кажется, я увидел ее лицо. Встала ночь. И еще далеко была она, а тут вдруг потемнело под диваном. Вдруг расплылась дверь, как будто ночь прошла сквозь нее. Вдруг пропали и стрелки на циферблате. Не люблю я нашего дома, Иван Петрович. Сегодня он пустой, как гроб, который ищет своего покойника. Татаринов. Ну и сравнение. Сам всех разогнал, а теперь жалуешься. Анфиса снова играет. Федор Иванович быстро ходит. Завтра, значит, еду в Петербург. Татаринов. Петербург, Петербург. А что ты будешь делать в Петербурге, хотел бы я знать? Работать. На 2 года откажусь от практики и буду только работать. Это только вы, друзья, думаете обо мне, что я лентяй. А я умею работать, как никто из вас. И вот когда я научусь, сброшу с себя этот несчастный провинциализм, жалкое адвокатское фразерство, я возьму большой уголовный процесс. Пусть это будет о любви, о ревности, о чьей-то страшной смерти, о чьей-то печальной и темной душе, закрывая уши. Ах, она мне мешает! Ты понимаешь, Иван Петрович, что это значит? Взять в руки человеческий слух, взять в руки его строптивую душу, его пугливую и недоверчивую совесть, взять его чувство красоты, великое чувство, которое одно является источником всех религий, всех революций и переворотов, и над всем этим утвердить свое «я», свою волю и царственную мысль. Смеется. Кто это сказал? Пусть ненавидят, но покоряются. Какой-нибудь генерал. Не понимаешь ты этого, Иван Петрович. А я вот помню и не забуду, как тогда, после этих криков, вон, после всей этой ненависти и даже отвращения, которые я вызвал, присяжные заседатели все-таки вынесли оправдательный вердикт. Помню, с какой ненавистью глядел на меня старшина и как сквозь зубы прочел «Нет, не виновен». «Ах, она мне мешает!» Татаринов. «Вот и еще квитанций нету. Деньги внесены в казначейство, а квитанций нету. И потом, раз уж зашла об этом речь, я должен открыть тебе глаза на Розенталя». «Ну что еще? Бог тебя знает, Иван Петрович. Хоть бы ты курил. Попробуй. Отчего ты не женишься на самом деле?» Татаринов. «Я говорю серьезно, Федор Иванович. Теперь ты уезжаешь, и я должен тебе это сказать. Ты знаешь, что рассказывает этот Розенталь? Во-первых, он рассказывает, что вчера тесть наплевал тебе в лицо, а ты за это полбороды вырвал». Федор Иванович. «Осел! А во-вторых, ты помнишь эту сплетню относительно петуховских капиталов? Ну, купчихи этой. Ты тогда рвал и метал, как бешеный. Как это?» «Неужели Розенталь? Вот негодяй! Зачем ты раньше не сказал об этом?» «Скандала не хотел». «Ну вот и конец. Но только, Федя, завтра утром я опять приеду к тебе. Еще 2 часа работы осталось». Конфузливо. «Что ты так смотришь на меня? Понравился я тебе?» Федор Иванович, милый, ну отнесись ты к словам моим, как к словам друга. Отбрось твое дурацкое самолюбие. Возьми ты, наконец, у меня денег. Татаринов краснее. Нет, и не говори. Федор Иванович нежно. Ведь ты же ничего не ешь, чудак. Ведь ты же арбузными корками питаешься. Ну, голубчик, ну, пожалуйста, обрадуй меня. Ведь у меня же деньги шальные, ты знаешь. Татаринов краснее еще больше. Ем я хорошо. Это твой Розенталь врет. Нет, Федор Иванович, ты и не говори мне. Уйду и никогда больше не приду, хоть ты здесь умирай. Я на днях такое дело выиграл. Федор Иванович смеется. Ну и врешь же ты. Ну ладно. Только не забудь, что в случае нужды больше не могу. Подходит к темной двери гостиной и говорит довольно резко. Анфиса, сыграй, пожалуйста, что-нибудь другое. С неудовольствием. Ты точно хоронишь кого-то. Молчание. Входит Анфиса, несколько бледная от темноты, и молча целует Федора Ивановича. Федор Иванович. Ну что, голубчик, не хочешь играть? Ты что такая бледная? И глаза опять как будто подведены. Тебе нехорошо? Анфиса. Нет, хорошо. Вы скоро кончите. Татаринов. Кончаем. Федор Иванович, посиди со мною, Анфиса. И руки у тебя холодные. С неудовольствием. Не люблю я холодных рук. Но что ты так смотришь? Это нехорошо, Анфиса. Тебе нужно радоваться, а ты у меня радость отнимаешь. Анфиса, нет, я радуюсь. Зачем сегодня приходила Ниночка? Федор Иванович, с запиской от жены, то есть от Саши. Я Ниночки не видал, мне кучер записку передал. Пишет, чтобы я не оставлял ее. Странная у тебя сестра, Анфиса. Саша очень несчастна. Федор Иванович с неудовольствием. Ну, конечно, несчастна. Все вы несчастны, когда мужчина уходит от вас. Ну, не сердись. Целует. Я шучу. От твоих шуток бывает больно. Иногда они похожи на правду. Ведь ты же сам радуешься, когда принимают за правду. Федор Иванович, смеясь. Какие пустяки! Ты не веришь мне? Анфиса гладит его волосы и молчит. Федор Иванович. Ну, не веришь? Анфиса, улыбаясь. Зачем ты спрашиваешь? Ведь ты же любишь иногда, чтобы тебе не верили. Федор Иванович, улыбаясь. Как ты меня узнала? Анфиса грустно. С какой-то странной покорностью. Я ничего не знаю. Улыбаясь все с той же покорностью перед чем-то непреложным и страшно печальным. Ведь я только сейчас заметила, что ты бороду подстригаешь. Я думала, что она такая, Федор Иванович, улыбаясь, от природы. Татаринов. Итак, значит, чтобы не забыть, 2 билета первого класса купе до Петербурга. Для курящих, конечно, верно? Собирает бумаги. Ну, а затем измучился я, как лошадь в твоих Авгиевых конюшнях. Анфиса. Неужели мы действительно поедем? Федор Иванович. Ты уложила вещи? Анфиса удивленно. Нет. Когда поезд, Иван Петрович? Татаринов. Ровно в 2. Вы это напрасно не укладывались. Вам нужно торопиться. Да, я уложу. Что ты так смотришь на меня, Федя? Ты улыбаешься или нет? Ну что ты, голубчик, ты думаешь о чем-то нехорошем? Федор Иванович медленно. Размышляю. О чем? О вчерашнем. Не ошиблись ли мы с тобой, Анфиса? Вчера я был в каком-то угаре и плохо помню, что говорил. Но сегодня я вглядываюсь трезво и вижу, мы ошиблись, Анфиса. Ведь в сущности ничего не изменилось. Твой вчерашний порыв... Федя, не надо, Федя, Бога ради, не надо. Твой вчерашний порыв – случайность. Одна из тех красивых случайностей, которые бывают у женщин. А сегодня ты увидела меня ясно, поняла, что я... В сущности, не люблю тебя. Ну что ж ты не смеешься, Анфиса? Хватает ее за руки. Что же ты не смеешься, Анфиса? Ведь я же шучу. Татаринов. Конец. Анфиса, вставая. Что? Какой конец? Федя, не надо. Я умоляю тебя, не надо. Если б ты знал, что ты делаешь со мною. Вздрагивает. Федор Иванович резко. Ведь я же шучу. Да, да, но Бога ради не надо. Бога ради, Федя. Татаринов деликатно отходит к окну. Федор Иванович гневно. Это неправда, что мне нужно недоверие. Мне нужна вера. И ты оскорбляешь меня недоверием. Сказать правду в лицо – это только половина. Нужно еще суметь поверить, широко поверить, великодушно поверить, как верит мужчина. Анфиса в страхе прячется к нему на грудь. «Ах, Федя, если бы ты знал, что ты делаешь со мною! Ах, если бы Господь открыл твои глаза, ты не стал бы так говорить со мною! Ой, спрячь меня!» Федор Иванович тревожно и ласково. «Ну что ты, ну что ты? Ну спрячься, спрячься! Беспокойная ты душа!» Целует в голову. «Это я твои мысли, твое беспокойство целую!» Звонок. «Федор Иванович, это еще кто пожаловал? Мне даже как-то странно, что ко мне звонятся. Надо было и звонки обрезать». Анфиса беспокойна. «Федя, не принимай, пожалуйста, я тебя прошу». Федор Иванович подозрительно. «Это еще почему?» «Иван Петрович, будь друг, открой дверь. Мне самому не хочется. Мало ли там кто может быть». Татаринов выходит. «Федор Иванович, почему ты не хочешь, чтобы я кого-нибудь принимал? Ты боишься чего-нибудь?» «Нет». «Да, боюсь». Федор Иванович, хмуро улыбаясь. «Странный у нас вечер». «А, господин Розенталь!» Анфиса радостно. «Андрей Иванович!» Розенталь быстро идет к Анфисе Павловне. Татаринов угрюмо шагает до своего места. Федор Иванович Татаринову. «Зачем ты пропустил его?» Татаринов. «Прошел». Розенталь. «Все еще злишься. Как глупо. Вашу ручку, Анфиса Павловна. Как вы себя чувствуете после вчерашней передряги? Но вы молодец, ей-богу молодец. Я вчера залюбовался вами». Федор Иванович. «Напрасно ты даешь руку, Анфиса. Розенталь, уходите, пожалуйста, или я вас вытолкаю в шею». «Что? Нет, это ты серьезно? Ты с ума сошел, Федор Иванович? Ну, вчера в раздражении я еще понимаю, ну а сегодня? И что я тебе сделал такое, скажи, пожалуйста, ты действительно сошел с ума? Я, наконец, требую, Федор Иванович, объясни ты мне». Федор Иванович брезгливо. «Это вы распустили про меня сплетни относительно петуховских капиталов?» «Ах, это! Ну, я! Господи! Неужели же ты, Федя, умный человек, не понимаешь той простой истины, что если здесь ничего не соврать, так завтра же нужно удавиться или перейти к вегетарианству?» «Черт тебя знает, Федор, большой ты человек, а обращаешь внимание на пустяки, на недостойную мелочь. А вот что я тебя люблю, что я у тебя ни разу, ни копейки не взял, ты этого не видишь. Нехорошо, Федя, Господь с тобой». Анфиса тихо Федору Ивановичу. «Ну оставь его, Федя, ведь он не злой». Федор Иванович также тихо. «Ты ему рада? А знаешь, что мне неприятнее всего? Это то, что он похвалил тебя, Розенталю». «Ну-ну, ладно. Только все-таки уходи, пожалуйста. Я сегодня устал, и вообще я не в настроении». Розенталь. «Ну вот, это другой разговор. Я с наслаждением ухожу. Значит, завтра с курьерским?» Анфиса. «Да, кажется». Розенталь хватается за голову. «Ну и букет же я вам привезу. Ты знаешь, денег я достал. Ну и букет же я вам привезу». Федор Иванович. «Это еще зачем? Пожалуйста, не надо». Розенталь. «Хочешь удрать потихоньку? Нехорошо, Федя, лицемерить. От тебя я этого не ожидал. Да я и не тебе привезу, а вот этой, храброй, мужественной». Целует руку. героине. Федор Иванович брезгливо. Ну, довольно, оставь. Розенталь. Пожалуйста, не строй таких разбойничьих рож. Ведь это у тебя от того, что ты ешь мясное. Взгляни на Татаринова. До свидания, Анфиса Павловна. Уходит. Татаринов, вставая возмущенно. Такая бесхарактерность, Федор Иванович, обязывает меня. Федор Иванович, морщась. Ах, какая гадость! Побыл человек одну минуту, а стало так скучно, что ничего уж не хочется. И ехать не хочется, и чувствовать не хочется. Анфиса, зачем ты позволила поцеловать руку? Но ведь это просто вежливость. Вежливость, вежливость. Скучно с тобой, Анфиса. Просто устал. Татаринов примирительно. Ну-ну, не сердись, голубчик. Не стоит. Ты просто устал. Вы дайте ему хорошенько отдохнуть, Анфиса Павловна. Стало быть, завтра в 11? Раньше ты не встанешь. Прощайте, Анфиса Павловна. Федор Иванович. Прощай, голубчик. Спасибо тебе. Татаринов. Ну-ну. У дверей тихо. Вот что, Федор Иванович, не покажется тебе сентиментальностью, если я тебя того, ну как это, поцелую? Ты скажи по правде. Целуются. Татаринов, извиняясь. Беспокойно мне что-то, Федя. Но только ты будь благороден, Федя, а? Федор Иванович, мягко. Постараюсь, Иван Петрович. Ну вот, спасибо. А то все как-то беспокойно. Прощай. Уходит. Федор Иванович, осматриваясь, ходит по комнате. Федор Иванович. Одни. Анфиса молчит. Который час? Устал я. Звонит. Кати нет. Ах, да, я и забыл. Кто же в доме? Ты, я и старуха? Приятный дом. Не можешь ли ты принести мне ликеру, Анфиса? Он где-то там. Впрочем, погоди, отчего ты все молчишь? Ты любишь меня, Анфиса? Анфиса, улыбаясь. Нет. Нет, нет, не шути. Ты засмеялась, а мне стало неловко. Ведь я тебя не знаю. Ты понимаешь этот ужас? Я тебя целую, обнимаю, говорю и совершенно не знаю, такая ты или другая. Разводит руками. Не знаю. Ты меня видишь. Да, но и вижу-то словно впервые. Как странно. Ты никогда не завиваешься, Анфиса? Анфиса, улыбаясь. Нет. А ты всегда подстригаешь бороду? Да. И у тебя очень густые брови, Анфиса. А ты часто вынимаешь часы и не смотришь. И у тебя на пальце яд. Анфиса, пряча руку. А ты часто поднимаешь руку ко лбу. Ты всегда в черном платье. Кто ты, Анфиса? Анфиса, улыбаясь. Кто вы, Федор Иванович? Оба странно смеются и сразу обрывают смех. Федор Иванович хмуро. Странная игра. Но я хочу говорить серьезно. Сегодня ты весь день молчишь, Анфиса. Ты, может быть, этого не замечаешь, но ты весь день молчишь, Анфиса. Разве? Значит, я думаю. Федор Иванович подозрительно. Что-нибудь страшное? Анфиса вздрагивает. Почему страшное? Почему страшное? Потому что я тебя не знаю. Сегодня я видел, как ты, задумавшись, проходила по комнате куда-то. У тебя такая неслышная поступь, и ты была такая странная, всему чужая, что показалась мне похожую на черную тень. Куда ты ходила? К бабушке. Это зачем? Я ходила ее кормить. Я бы не стал ее кормить. Я уморил бы ее голодом. Который час? Господи, еще только 11 часов. Ну что же ты молчишь, Анфиса? Это становится невыносимым. Федя, я сама не знаю. Я уйду. Анфиса торопливо. Ну хорошо, ну слушай. Да, это правда, что я молчу. Но знаешь, с каких это пор? С той поры, как я стояла перед запертой дверью и звала тебя. Как будто в ту ночь я сказала все слова, какие есть. И у меня уже не осталось больше ни одного слова. Если хочешь, я могу говорить, но не заставляй меня, Федя. Я скажу не то. я уйду. Ну хорошо, ну слушай, вчера ведь я кричала, да? Этот крик я слышу, он стоит в моих ушах, но это кричал кто-то другой, а я молчала. Федор Иванович, вдумываясь тревожно, ты что-нибудь решаешь? Там у тебя в глубине что-то решается? Быть может, уже решилось? Ну, говори же. Не знаю. Да, может быть, я все время жду. Чего? Не знаю. Нет, ты знаешь, говори, ты должна сказать, слышишь? Я не знаю. Ложь. Хватает ее за руку, всматривается в глаза. Говори, я не позволю этого, заставлю тебя говорить. Нет, нет, нет, не спрашивай, мне страшно, люблю тебя. Целует в голову несколько сопротивлявшегося Федора Ивановича. Я люблю тебя, я люблю тебя, люблю тебя. Ой, обними меня, ой, крепче, крепче, обними меня. Федор Иванович испуганно и ласково. Ну что ты, что ты? Анфиса, пряча голову к нему на грудь. Ты смотрел на меня, как вчера, когда про змею. Ой, не надо, Федя, обними меня крепче, я боюсь. Не пускай меня, не пускай. Звонок. Анфиса вскрикивает. А, что это? Что ты, это звонок, успокойся же. Вот не думал, что ты такая трусиха. Ты и на меня нагнала страху. Ведь это же нелепо. Сидим с тобой, как маленькие дети, и пугаем друг друга. Не уходи. Звонок повторяется. Звонят. Ну, погоди одну минутку, я пойду открою. Кто это может быть? Анфиса, обнимая крепче. Не уходи. Да не ребячься же, Анфиса. Вероятно, телеграмма. Я сейчас. Ну? Оглядываясь на Анфису, уходит. Анфиса прячет голову в углу дивана, но когда слышит голос Ниночки, поднимается и смотрит на дверь широко открытыми глазами. Ниночка за дверью. «А я думала, что ты уже спишь, хотела уйти. Кто же у вас в доме? Только свои?» Федор Иванович также за дверью. «Да, только свои. И не боишься ты ночью ходить одна?» Смелая девчонка. Входят. Ниночка, увидев Анфису, останавливается у порога. «Входи же, Ниночка, входи!» Немного неловко. «Это Ниночка, Анфиса?» «Ниночка, мне нужно поговорить с тобой, дядя Федя, но только наедине». «Ты можешь говорить при ней, ты же ведь знаешь?» «Нет, я могу говорить только наедине». Анфиса немного чужим голосом. «Федор Иванович, позвольте мне остаться здесь». «Федор Иванович». «Да». Мгновение нерешимости. «Пустяки, Анфиса, это только на минуту. Пойди туда и, кстати, приготовь мне ликеру. Одну только минуту». Анфиса со странной покорностью уходит в открытую дверь гостиной. Оба оставшиеся прислушиваются к ее удаляющимся шагам и радостно бросаются друг к другу. Федор Иванович взволнованно. «Как я рад, что ты пришла. Не знаю, что со мной сегодня. Нервы ли просто развинтились, или этот пустой дом. Но только такая жуть!» Ниночка. «И я так рада. Я не могу жить без тебя». Он обнимает Ниночку, целует, и некоторое время они стоят, обнявшись, как влюбленные. Федор Иванович. «Голубчик ты мой, сон ты мой золотой, не побоялась одна, как я рад тебе». Ниночка целует его. «Милый, милый, милый». Федор Иванович сажает Ниночку на диван и незаметно для себя становится перед нею на колени. «Ну что, деточка, что принесла?» Улыбаясь. «Опять записку, как я рад тебе». «Да, вот». Федор Иванович рвет письмо. «Какая же она, право, странная. И не побоялась ты ночью одна? Ах, девочка моя милая!» Ниночка, осторожно кладя руку на плечо. «А на случай, если ты разорвешь письмо, не читая, она велела передать тебе, что она ни в чем не виновата, что она просит, чтобы ты ее простил, и что как только папаша ее выпустит, она сейчас же приедет к тебе». «В то, что ты уедешь, не один. Она не верит. И все время плачет до того, что невыносимо смотреть. А папаша запер ее с ребенком на ключ. Стоит перед дверью, топает ногами, всю ее проклинает. Он совсем потерялся. Добыл денег и накупил бог знает чего. Сардинок, какой-то рыбы, фруктов. И все это для младенца. А мне материи на платье купил какой-то зеленый. А тебе и слышать не хочет. Попробовала я что-то сказать, так он и меня проклял. Федор Иванович, жалко старика. Я виноват перед ним, но все равно. Конечно, жалко. Но почему все равно? Так говорят только те, кто не собирается больше жить. Как я рад тебе. Не уходи, Ниночка. Целует ей руку. Озябла, бедненькая. В темных дверях гостиной появляется на мгновение Анфиса. Смотрит мертвым лицом на них и так же бесшумно исчезает. Ниночка. Нет, я не ухожу. Я еще должна сказать тебе. Только я не могу говорить, пока ты так стоишь. Это очень серьезно. Федор Иванович удивленно. Действительно, как я стал? Встает. Если бы я сейчас был склонен к шуткам, я бы сказал, это судьба. А может быть, это и не шутка. Только, пожалуйста, дядя Федя, отойди от меня еще дальше. Это очень серьезно. Оглядывается. Анфисы там нет? Федор Иванович прислушивается. Нету. Она, вероятно, ушла к этой старухе. Ты знаешь, во всем доме мы только трое. Я, она и старуха. Странный дом. Ну так что же, Ниночка? Ниночка, вставая. Я люблю тебя, дядя Федя. Не надо, Ниночка, я не хочу любви. Нет, я люблю тебя, дядя Федя. И я уже не девочка и знаю, что говорю. Ты можешь поступить, как хочешь. Но я пришла к тебе, чтобы это сказать. И вот сказала. И тебе следует просто ответить мне. А я тебя, Ниночка, не люблю. И тогда я уйду. Но разве это правда, Ниночка? Ну разве ты знаешь, что такое любовь? Ты просто, голубок мой, обезьянничаешь со взрослых, а тебе уж и кажется. Ах, дядя Федя, как ты еще мало знаешь людей? Я ведь предчувствовала, что ты мне не поверишь, будешь смеяться. Ты привык меня видеть девочкой и просто не заметил, как я выросла. А я, быть может, и не пошла бы, если бы так не жалела и не боялась за тебя». «Дядя Федя, милый, не езди с нею, я ее боюсь!» «Ниночка, ты не знаешь, что говоришь?» «Это ты не знаешь, а я знаю! Не езди с нею, не езди с нею! Ну, возьми меня, если хочешь! Я чистая, клянусь! Меня не целовал ни один мужчина, и я отдам тебе все, что только может быть в душе!» «Ах, ты еще не знал любви, дядя! Ты же не знал ее никогда!» Медленно становится на колени и складывает руки, как на молитву. «Возьми меня, Федя!» Федор Иванович закрывает лицо руками и ходит по комнате. «Молчи, молчи!» «Я молчу!» «А ты поедешь со мной?» «Поеду!» «Завтра?» «Когда хочешь!» Анфиса в дверях. «Вы еще не кончили?» Ниночка быстро вскакивает с колен и отходит. «Ах, это ты? Да, кончили. Сейчас, одну только минуту». Анфиса уходит. Федор Иванович быстро обнимает Ниночку, почти душит ее. «Нет, нет, ты не знаешь, что говоришь, Нина. Но приходи завтра утром, слышишь?» Все это вздор, но ты знаешь, девочка, я сейчас только после многих месяцев вздохнул полной грудью. Господи, как я рада! Господи, как я рада! Ты ведь не знаешь, дядя Федя, а я уж сегодня начинала укладывать вещи. Федор Иванович, толкая ее, ну, иди, иди, целует, иди, но только приходи. Уходит по направлению к прихожей. Появляется Анфиса. Ставит на стол бутылку ликеру и рюмку. Движения ее очень спокойны, точны и как-то странно правильны и почти механически отчетливы. Поставив бутылку, Анфиса подходит к лампе и внимательно рассматривает перстень. Приоткрывает его, вглядывается очень сосредоточенно и закрывает. Потом обычным кокетливым женским движением рассматривает свою руку. Федор Иванович входит, говорит несколько смущенно. «Какая смелая девчонка! Ходит ночью одна, от Саши опять письмо. Я слышала все. Я была в той комнате и слышала все». Федор Иванович с напускным гневом. «Ты подслушивала?» «Нет, я не подслушивала». «Это правда, что ты завтра едешь с Ниной?» «Какой вздор! Как тебе не стыдно, Анфиса? Девчонка бог знает чего наслушалась в нашем доме и просто обезьянничает». «Нет, она тебя любит». «Ты думаешь?» «Да, но ты ее не любишь. Ты никого не любишь». Федор Иванович, улыбаясь. «А тебя?» «Меня любишь. И я очень рада, что ты так относишься к Ниночкиным словам. Тебе нельзя с ней ехать. Ты хочешь любить, но не умеешь. И если ты поедешь с Ниной...» Федор Иванович нетерпеливо. «Ты опять повторяешь это? Ведь я же сказал тебе, что это вздор, вздор, вздор! Поцелуй меня, Анфиса!» Целует ее. «Какая ты красивая! Ты любишь меня?» «Люблю». Федор Иванович, крепко обнимая. «Какая ты красивая! Ты вся как черный огонь, который не светит и только жжет. И как жжет! Ты помнишь, Анфиса?» Обнимает все крепче и заглядывает ей в глаза. «Анфиса!» Анфиса, целуя его и в то же время сопротивляясь. «Нет, нет, не надо!» «Анфиса! Нет, нет, не надо! Пусти! Ты устал! Не надо! Я не хочу!» Вырывается, тяжело дыша. Федор Иванович угрюмо. «Не хочешь? Ах, какой ты, Федя! Ну, не сердись, милый, я ведь так люблю тебя. Но я устала, и мне немного нехорошо. А что же ликер? Я ведь принесла. Вот он, на». Наливает. «Выпей. Тебе нужно отдохнуть, Федя. Ты так устал». Федор Иванович, подумав добродушно. «Ну, Господь с тобой. Да, я устал». «Тебе нужно уснуть». «Да, мне нужно уснуть». Пьет и смеется. «Да, мне нужно уснуть». «Чему ты смеешься?» «Так, мне действительно стало весело от ее наивности. Подумай, она клянется. Меня еще ни разу не поцеловал ни один мужчина». «Ни один мужчина?» «Да, ни один мужчина. Налей мне еще. Я сегодня хочу пить только из твоих рук». «Отдохни, мой милый, ты так устал». Федор Иванович, чему-то улыбаясь. «Да, я отдохну, я так устал». «Приляг ко мне на колени. Я сяду, а ты положишь мне голову на колени, и я тебе спою песенку, как вчера. Приляг». «Вчера было хорошо. Но мне хочется ходить. У меня столько мыслей, у меня столько планов. Я вдруг увидел мир, весь мир. Зеленый, красный, голубой. Давай мечтать, Анфиса». «Давай мечтать. Но ты ляг». «Который час?» «О, уже 12. Стучит кулаком по руке. «Время идет, время идет. Наливай мне еще. Ну, скорее. Я еду, я еду, я еду. И все-таки устал. Устал». «Приляг. Вот так. Тебе удобно?» Федор Иванович ложится и кладет голову к Анфисе на колени. «Да, хорошо. У тебя немножко жесткие колени, но это хорошо. Я люблю, что ты вся такая жесткая, сухая и горячая, как крапива». Смеется. «Как крапива. Давай мечтать, Анфиса, о светлом. С глубокой правдивостью. Ведь никто не знает, и даже ты не знаешь, как я устал, как я измучился, как временами ненавижу я жизнь и себя». «Не жалей жизни. Она так печальна и так темна, и так страшна она. Кто судит нас? Откуда моя тоска? Я как будто счастлив, я сам делаю свою жизнь, но откуда эта жестокая неотступная тоска? Давай мечтать, Анфиса. Я думать не хочу. Что-то красивое встает перед моими глазами, и оно волнуется тихо, как голубой туман перед восходом солнца. Какие-то песни я слышу, Анфиса. Какие-то деревья на глазах моих покрываются цветами. Ты любишь яблоню, когда она цветет? Я люблю красные розы. Нет, нет, яблоню, когда она цветет. Какие-то птицы летят надо мною и сверкают на солнце их огромные белые крылья. Я грежу, Анфиса, скажи мне эти слова, которые поют мне о другом. Друг, друг желанный ты мой. Федор Иванович, повторяя: друг, друг желанный ты мой. Кто беспокойному сердцу ответит? Кто беспокойному сердцу ответит? Море, море любви ему в вечности светит, светит желанный покой, светит желанный покой. Отчего ты вздрогнула, Анфиса? Светит желанный покой. Постой, я, кажется, вижу его. Всю жизнь я стараюсь вспомнить это лицо и не могу, и мучаюсь. А вот сейчас лицо женщины? Нет, нет, я не знаю, чье это лицо. А вот сейчас на одно мгновение оно как будто склонилось надо мною, и мне стало так хорошо. Но ты его спугнула, Анфиса. Я опять не могу вспомнить, какие у него глаза. Я их видел. Голубые. Ясный, и взор их необъятен. Нет, скорее черные. Нет, не черные, вздрагивает. Нет, не черные. Он звал тебя? О ком ты говоришь? Меня никто не звал. Привстает на локти и тревожно вслушивается. Там кто-нибудь есть? Ты опять молчишь, Анфиса. Анфиса, гладя его волосы. Нет, нет, родной. Я все время говорю, разве ты не слышишь? Спи спокойно и доверчиво. Я не обману тебя. Это я тебе рассказала о белой яблоне, которая цветет. Усни, дитя мое, и я спою тебе ту глупую песенку, что пела мальчику моему. Вдруг плачет. О чем? Не надо плакать. Я так вспомнила. Не надо плакать, ах, не надо плакать. Милый ты мой, родной ты мой, моя единая и вечная любовь. Тихо поет. Баю, баюшки, баю, баю, вздрагивает. Милую мою, ты спишь? Постой, не мешай. Нет, больше не буду. Баю, баюшки, баю. Полежи, я потушу лампу. Нет, не надо, так хорошо. Я зажгу свечу. Анфиса осторожно встает. Федор Иванович остается лежать на спине. Глаза его закрыты. Во время дальнейшего разговора Анфиса гасит лампу и зажигает свечу. Потом раскрывает перстень и высыпает яд в рюмку. Руки ее слегка дрожат. Федор Иванович сонно. «Ну что же ты? Я хочу спать. Сейчас, мой милый, я налью тебе ликеру. Я больше не хочу. Может быть, выпьешь? Ну, иди же». «Сейчас». Осторожно ставит рюмку на столик около дивана и садится на прежнее место. «Ты опять видишь его?» «Нет, нет, не мешай, молчи. Или лучше спой, Анфиса». «Сейчас. Выпей только». «Я не хочу». «Ну, одну только, одну. Больше не надо». «Да не хочу же я». «Выпей». поднимает ему руку и почти насильно вставляет в нее рюмку. «Какая ты нелепая!» Приподнимается на локте, говорит лениво. «Зачем ты мне помешала, Анфиса? Мне было так хорошо. Который час? Значит, едем. Ну, пей же, пей. Сейчас. Я и забыл сказать Ивану Петровичу, чтобы он приходил пораньше. Он, кажется, хотел в 11. Боже мой, да пей же!» «Что ты? Сейчас, я же тебе сказал». Подозрительно вглядывается в Анфису. «Постой, глаза, покажи глаза». С ужасом смотрит восстановившиеся глаза и в то же время, продолжая начатое движение, подносит рюмку ко рту и пьет. Вскакивает, как поднятый чудовищной силы, задыхаясь и хрипя, делает несколько странных скачков по комнате, в один из которых чуть не сшибает с ног Анфису, и падает мертвым. Анфиса смотрит, защищаясь вытянутыми вперед руками, и когда Федор Иванович падает, отбегает в дальний угол. Дико с надрывом кричит, как только можно кричать в пустом доме. В темных дверях показывается старуха. Цепляясь за притолку, добирается до кресла и садится в него. Молчание. Бабушка. Умер, да? Кажется, умер. Я не знаю. Я боюсь подойти. Так-так. Подходит и смотрит. Прикрыла бы ты его. Нехорошо так. Я не знаю, чем. Если бы где-нибудь найти простыню, но я боюсь подойти. Бабушка садится на прежнее место. А ты в чемодане посмотри. В чемодане посмотри. Его чемодан? Его. В чемодане должно быть есть. Вот. Быстро накидывает на мертвеца простыню, но разошедшиеся ноги и одна желтая рука остаются открытыми. Мышьяком? Нет. Цианистый калий. Так-так, не знаю, не слыхала. Который час? Не знаю. Часы у него в кармане. Лязкая губами. Бабушка, мне страшно. Так-так, ну и страшно, ну и страшно. Анфиса, лязкая зубами. Бабушка, мне страшно. Что же делать? Что же делать? Так-так, так-так, нечего делать. Все сделано. Молчи. Обе женщины сидят и неотступно смотрят на белое пятно простыни. В сумраке кажется, что оно шевелится. Светает. Занавес. Читал Александр Синица.